Немертвый бывший генерал. Автор Некоко. Перевод Окео. Читает Эурон. Для поиска продолжения Тайтва и других озвучек переходите на мой Бусти. Бусти Эурон. Том 4. Глава 1, часть 1. Один из четырех великих святых столпов Матфей. На территории королевства Региос до сих пор есть неисследованные земли. Если магическое поле сильно искривлено, там постоянно появляются сильные монстры и не могут жить люди. И такие места становятся убежищами для тех, кто не может явить себя в открытую. Но это только при условии, что они могут защитить себя от сильных монстров. Огромный лес, который занимает приблизительно восьмую часть королевства, огромный лес людоедов, как раз из таких. Из-за сильного искривления в центре он считается одним из опаснейших мест в стране. Лишь немногие авантюристы заходят туда неглубоко, но никто не отваживается уйти дальше и встретить троллей, в честь которых и был назван лес. Был маг, который обосновал свою базу в глубине огромного леса людоедов. Его звали Реал. Жил он более 150 лет назад и был за пределами человеческого существа. В качестве своего убежища он использовал отстроенную гробницу короля, чья страна погибла 1000 лет назад. Там на алтаре есть прозрачный рудный цилиндр. Внутри него синяя жидкость, в которой плавает голова старика. Это и есть Реал. Каждую комнату его мрачной гробницы охраняют мертвые солдаты. Безумие настигло Реала исключительно из-за страха смерти. Суть этого мира – вечный сон, для которого все равны. Его страшило никогда больше не проснуться и страдать от боли и одиночества вечно. Целью его стала вечная, неразрушимая жизнь. По ступеням к алтарю, где покоится Реал, поднялась женщина. Точно кукла, она опустилась на колени и направила свои пустые глаза на голову. «Докладываю, господин Реал». Его подчиненным была нежить, и люди, которым промыли мозги с помощью магии. Нежить ловила людей, приходивших в лес, а те заманивали других людей, увеличивая численность его армии. Под его контролем находилось более 200 человек. Если учитывать все время, то жертв было больше 1000. Освободиться от магии промывки мозгов несложно. При постоянном использовании магии ее эффект ослабевает, и она перестает действовать. Но Реала не волновала нагрузка на мозг. Из-за страха утечки информации, когда магия переставала действовать, память стиралась. Поэтому даже если человек освобождался от промывки мозгов, ему было сложно вернуться к старой жизни. «Помимо падения подземного лабиринта Энзас, нет никаких следов ведьмы Домиллионы». «Я не думал, что с этой ведьмой будет так просто. Но похоже, что все так». Она была достаточно самоуверенной и поселилась недалеко от города. В ответ на слова женщины прозвучали мысли Реала. Мудрецы свистящего демона, улыбающийся шут и плетущий истину, скорее всего, погибли в Тетамбурге. Мы осмотрели следы, но не нашли ничего полезного. Церковь уже все зачистила. «Включая трупного старика, мы потеряли уже 3 мудрецов, и один из них – плетущий истину, один из 4, кто уже долгое время занимал свое положение». Голос Реала был пораженным. «И еще, недавно вошедший в состав мудрецов принцесса и рыцарь, на них пока до сих пор не так много информации. Похоже, они лично не встречались ни с одним из мудрецов. Возможно, само их существование – обман. Тогда выживших лишь 4. В последнее время мы были слишком активны. Стоит какое-то время воздержаться от заметных шагов. Даже если захотят, уйти они не смогут. В итоге в этот раз ничего нового. Можешь уходить. Нет, есть еще кое-что. Женщина подошла ближе к колонне. Что? Эй, отойди. Тут установлены магические знаки, которые не должны никого подпускать ко мне. Не подходи. Стой! Остановись! Выражение на лице женщины изменилось. Глаза прищурились, края губ приподнялись. Нежить! Убейте ее! Стоявшие в стороне и разлагавшиеся воины набросились на женщину. Ее задушат, покусают и разорвут. Так должно было быть. Глаза женщины становились мутными, тело начинало заливать красная кровь. Вокруг нее на полу стали появляться магические знаки. Нежить сразу же упала и неподвижно зарычала в агонии. Что? Синяя жидкость в цилиндре поменяла цвет с голубого до темно-синего. Реал не мог вытерпеть боль от того, как его тело разъедает. Его глаза закатились. Почему? Почему? Что? Что происходит? Перед страдавшим Реалом предстали люди в черных робах. Лица всех были закрыты, и только лицо невысокой девушки не было скрыто. Однако ее глаза были завязаны, на повязке были нарисованы глаза и символ религии Хайнц. Подол и рукава робы девочки были длинными, подол ей буквально приходилось тянуть за собой, а руки были полностью скрыты. Вместо двух милых золотистых хвостиков, больше внимания привлекала ее странная внешность. «Барьер, который мешает Мане. Йохан сказал, что может появиться гиена, и я отправилась проверить, как дела в Тетамбурге. А добыча появилась даже больше ожидаемого. Извиняюсь за позднее представление. Я епископ церкви Хайнц, член Инквизиции, одна из четырех святых столпов. Филиппа». Филиппа использовала магию, жертвующую человеком и нарушающую движение маны внутри барьера. На магию требуется много маны, но если на теле жертвы заблаговременно нанесены символы, мана будет высосана из него и произойдет активация, даже если жертва – обычный человек. Эффект может быть достаточно хорошим. Справиться с барьером, препятствующим активации магии, непросто. Надо жертвовать людьми, процедура усложняется и процесс становится куда сложнее. Магия, которая забирает силу у других, запрещена, и во всем Региосе только Филиппа могла справиться с таким высокоуровневым барьером. Реал поддерживал свою жизнь за счет магии, и любые нарушения маны могли быть для него смертельными. Он никого не подпускал, чтобы ему не могли навредить магией. Но это были лишь слуги с промытыми мозгами. Переписание сложной магии было специализацией Филиппы. Фанатистка! Чтобы убить меня, ты сделала из человека бомбу! Вы говорите про чужие грехи, но сами такие же убийцы! Нет, нас хотя бы можно понять! Это спасение. Она стала мученицей. После смерти она получит положение ангела в раю. Не переживая, ответила Филиппа. Реал лишился дара речи, а она продолжила. Ты бессмысленно и жестоко убил много людей, но я хочу помочь и тебе. После этих слов Филиппа посмотрела на молчаливых подчиненных. Так, пожалуй, и двое. Сопроводите его в пути к смерти до конца. Пусть еще дня три будет страдать в муках. Реал не понимал смысла слов Филиппы. Избавьте его ото всех грехов, за какие его ждал ад. Пусть он грешник, но это не значит, что мы его ненавидим. Риал был шокирован. Он прожил 150 лет, но не знал, что в церкви есть такой монстр. Женщина была за пределами его понимания. А остальные за мной. Нам еще предстоит спасти тех, кто стал его жертвами. Эти слова поразили старого мага. Избавить людей от его промывания мозгов несложно. Они лишатся воспоминаний, и нагрузка на мозг была значительной, но это не смертельно. Но было ясно, что от помощи этой женщины ничего хорошего можно не ждать. В этот день был положен конец странным случаям исчезновений в лесах, авантюристов и их знакомых, которые длились уже больше сотни лет. Но правда не была предана огласке, а гробница по неизвестной причине обрушилась и превратилась в гору камней. Сотни жертв так никто и не нашел.